Приятели сирей, разворачивай парус. Йо-хо-хо, веселись, как черт! Одни убиты пулями, других сразила старость. Йо-хо-хо, все равно за борт! Капитаном был Флинт, потому что у меня нога деревянная. Я потерял ногу в том же деле, в котором старый Пью потерял свои иллюминаторы. Я лежал на дне бочки и вслушивался, задыхаясь от страха и любопытства. С первых же слов я понял, что жизнь всех честных людей на корабле находится у меня в руках. Роберт Луи Стивенсон. Остров сокровищ. Часть вторая. Капитан Сильвер. Если бы я мог, я бы убил его. Так всегда с джентльменами удачи. Жизнь у них тяжелая, они рискуют попасть на виселицу. Но зато они уходят в плавание с сотнями медных грошей, а возвращаются сотнями фунтов. Добыча пропита, деньги растрачены, и снова в море в одних рубашках. Вот и будь после этого пиратом. Да, но не будь дураком. Впрочем, не о тебе разговор, ты хоть молод, а не глуп. Тебя не надуешь. Нет. И поэтому я буду разговаривать с тобой, как с мужчиной. Вот мне 50 лет. Заметь, вернувшись из этого плавания, я буду жить, как настоящий джентльмен. Я пожил неплохо. Никогда себе ни в чем не отказывал. Мягко спал и вкусно ел. Только в море приходилось иногда туговато. А как я начал? Матросом, как и ты. А ведь прежние ваши деньги теперь пропадут? Как вы покажетесь в Бристоле после такого плавания? А где, по-твоему, теперь мои деньги? В Бристоле. Да? Да, в банках и прочих местах. Ага. Они были там, когда мы снимались с якоря. Но теперь моя старуха уже взяла их оттуда и ждет меня в условленном месте. Я сказал бы тебе, где это место, потому что вполне доверяю тебе. Да боюсь, вот остальные обидятся, что я не сказал и им. А вот старухе своей вы доверяете? Джентльмены удачи редко доверяют друг другу и правильно делают. Но меня провести нелегко. Кто попробует сделать какую-нибудь каверзу старому Джону, недолго проживет на этом свете. Одни боялись Пью, другие Флинта, а меня боялся сам Флинт. Боялся меня и гордился мною, да. Команда у него была отчаянная, сам дьявол и тот не решился бы пуститься с ней в открытое море. Ты меня знаешь, я хвастать не стану. Я добродушный и веселый человек, но когда я был квартирмейстером, старые пираты Флинта слушались меня как овечки. Ух, какая дисциплина была на судне у старого Джона. Скажу вам по совести, Джон, до этого разговора дело ваше было мне не совсем по вкусу. Но теперь вот моя рука. Я согласен. Ты храбрый малый. Из тебя получится такой отличный джентльмен удачи, какого я никогда и не видел. Я сразу понял, что джентльменами удачи они называют пиратов. Я был свидетелем, как соблазняли честного матроса вступить в эту разбойничью шайку. Эй, Хэнс, садись сюда. Садись. Дик уже наш. Я знал, что он будет нашим. Скажи, окорок, ну? Долго мы будем вилять, как маркитанская лодка? Не понимаю. Клянусь громом, мне до смерти надоел капитан, довольно ему мной командовать. Я хочу жить в капитанской каюте, мне нужны их неразносолые вина. Хэнс, твоя башка очень недорого стоит, потому что в ней никогда не бывало мозгов. Но слушать ты можешь, уши у тебя длинные, так слушай. Ты будешь спать по-прежнему в кубрике, ты будешь есть грубую пищу. Ты будешь послушен, и ты не выпьешь ни капли вина до тех пор, пока я не скажу тебе нужного слова. Во всем положись на меня, сынок. Разве ж я отказываюсь, я только спрашиваю, когда? Когда? Ладно, я скажу тебе, когда. Как можно позже, вот когда. Капитан Смолетт, первостепенный моряк, для нашей же выгоды ведет наш корабль. У Сквайра Трелони и доктора Ливси имеется карта. Но разве я знаю, где они прячут ее? И ты тоже не знаешь. Так вот, пускай Сквайр и доктор найдут сокровище и помогут нам погрузить его на корабль. А вот тогда мы посмотрим. Если бы я был уверен в таких сукиных сынах, как вы, я бы предоставил капитану Смолетту довести нас еще и полпути назад. Мы сами неплохие моряки. Неплохие матросы, ты хочешь сказать? Мы умеем ворочать рулем, но кто вычислит курс? На это никто из вас не способен, джентльмены. Я знаю, что вы за народ. Поэтому придется расправиться с ними на острове, чуть только они перетащат сокровища на корабль. А очень жаль. Но вам только бы поскорее дорваться до выпивки. По правде сказать, у меня сердце болит, когда я думаю, что придется возвращаться с такими людьми, как вы. Полегче, долговязый, ведь с тобой никто не спорит. Разве мало я видел больших кораблей, которые погибли попусту? Разве мало я видел таких молодцов, которых повесили сушиться на солнышке? А почему? А все потому, что спешили, спешили, спешили. Послушайте меня, я поплавал по морю. И кое-что повидал в своей жизни. Если бы вы умели взять правильный курс и держаться его, вы все давно катались бы в каретах. Ну куда вам? Знаю я вашего брата. Налакайтесь рому и на виселицу. Всем известно, Сильвер, что ты вроде капеллана. Но ведь были и другие ловкачи не хуже тебя. Они любили позабавиться, но они не строили себя командиров. И сами кутили, и другим не мешали. Да, где они теперь? Такой был Пью и умер в нищете. И Флинт был такой и умер от рома в саванне. Да, это были приятные люди, веселые. Только где они теперь? Вот вопрос. Что мы сделаем с ними, когда они попадут к нам в руки? Вот. Вот молодец. Вот этот человек мне по вкусу. Молодец. Не о пустяках говорит, а о деле. Что же, по-твоему, с ними сделать? Высадить их на какой-нибудь пустынный берег, да? Так поступил бы Ингленд. Или зарезать их всех, как свиней. Так поступил бы Флинт или Билли Бонс. Да, у Билли была такая манера. Мертвые не кусаются, говорил он. Теперь он сам мертвый, может проверить свою поговорку на опыте. Да, верно, Билли был тяжел на руку и скор на расправу. Но я человек добродушный. Однако я вижу, что дело серьезное. Долг прежде всего, ребята. И я голосую. Убить. Убить. Я вовсе не желаю, чтобы ко мне, когда я стану членом парламента, и буду разъезжать в карете, ввалился, как черт к монаху, один из этих выскочек. Надо ждать, когда плод созреет. Но когда он созреет, его надо сорвать. Джон, ты герой! В этом ты убедишься на деле, Хэнс. Я требую только одного. Уступите мне сквайра Трелани. Я хочу собственными руками. Дик, будь добр, пойди достань мне, пожалуйста, яблоко. У меня вроде как бы горло пересохло. Принеси яблочко. Можете себе представить мой ужас? Я бы выскочил и бросился бежать, если бы у меня хватило сил. Но ноги и руки сразу отказали мне служить. Дик уже встал. И что тебе за охота сосать эту гниль, Джон? Дай-ка нам лучше рому. Дик, я доверяю тебе. Но учти, что на бочонке есть деление. Вот тебе ключ, нацеди кружку и принеси. Как только Дик отошел, Хэнс начал шептать что-то Сильверу на ухо. Я расслышал всего 2-3 слова, но и этого было достаточно. Никто из остальных не соглашается. Значит, на корабле остались еще верные люди. Вот, Ром. Молодец. Молодец, мой мальчик. За удачу. За старика Флинта. За ветер добычи, за ветер удачи. Чтоб зажили мы веселее и богаче. И богаче. В бочке стало светло. Взглянув вверх, я увидел, что поднялся месяц, посеребрив круиз Марс и вздувшийся Фоксейл. Ничего не было странного в том, что все закричали «Ура!», но прозвучало оно так сердечно и дружно, что, признаюсь, я едва мог в ту минуту поверить, что эти самые люди собираются всех нас убить. Доктор. Да? Мне нужно с вами поговорить. Пусть капитан Эсквайр опустится в каюту, а потом под каким-нибудь предлогом вы позовете меня. Я сообщу вам ужасные новости. Хорошо. Спасибо, Джим. Я никогда бы этому не поверил, но я слышал собственными ушами. Джим, ты принес нам страшные вести. Ой, капитан, вы были правы. Признаю себя ослом и жду ваших распоряжений. Я такой же осел, сэр. В первый раз я вижу команду, которая собирается бунтовать, а ведет себя послушно и примерно. Она перехитрила меня. Капитан, перехитрил вас Джон Сильвер. Он удивительный человек. Да. И ему удивительно пристало бы болтаться на рее. Но все эти разговоры теперь ни к чему. Отступление нам отрезано, и мы должны продолжать все, что начали. У нас еще есть время, по крайней мере, до тех пор, пока мы отыщем сокровища. Рано или поздно нам придется вступить с этой шайкой в бой. И я предлагаю напасть на них первыми, врасплох, когда они меньше всего будут этого ждать. Среди команды остались еще верные люди, и мне кажется, мы можем на них положиться. Да, джентльмены, соблюдать осторожность и ждать. Вот все, что я могу предложить. Больше всего пользы в настоящее время может принести нам Джим. Почему? Матросы его не стесняются. А Джим мальчик наблюдательный. Да-да, Хокинс, мы вполне на тебя полагаемся. Признаться, я очень боялся, что не оправдаю их доверия. Но обстоятельства сложились так, что Джиму действительно довелось спасти им жизнь. А пока что из 26 человек команды можно было положиться на 7. Если считать только взрослых, их было 6 против 19. Когда утром я вышел на палубу, остров показался совсем другим, чем вчера. Хотя ветер утих, мы все же значительно продвинулись за ночь вперед и теперь стояли в полумиле от низкого восточного берега. Общий вид острова был очень однообразен и мрачен. На вершинах холмов торчали острые голые скалы. Холм «Подзорная труба» был на 300 или 400 футов выше остальных и казался самым странным. Отвесные склоны и срезанная плоская вершина, как пьедестал для статуи. Серые печальные леса, дикие голые камни. Хотя всякий, естественно, был бы рад, увидев землю после такого долгого пребывания в открытом море, мне почему-то стало тошно и жутко. И с первого взгляда я возненавидел остров сокровищ. Мы остановились в проливе, в том самом месте, где на карте был нарисован якорь. Треть мили отделяла нас от главного острова и треть мили от острова скелета. С корабля не было видно ни постройки, ни чистокола, обозначенных на карте. Деревья заслоняли их совсем. Если бы не карта, мы могли бы подумать, что мы первые люди, посетившие этот остров с тех пор, как он поднялся из глубин океана. Вы чувствуете какой-то странный затхлый запах? Да. Не знаю, есть ли здесь сокровище, но клянусь своим париком, что лихорадка здесь есть. Вы знаете, меня беспокоит другое. Что? Вы замечаете, сэр, что творится с командой? Да. Они грубят мне на каждом шагу. Если я отвечу, нас разорвут в клочки. Если я не отвечу, на это могут обратить внимание. Мне кажется, теперь мы можем полагаться только на одного человека. На кого, сэр? На Сильвера. О. Да-да, он не меньше нас с вами хочет их унять. Если ему дать возможность, он уговорит их не бунтовать раньше времени. Я предлагаю дать ему эту возможность. Нужно отпустить матросов на берег. Если они сойдут на берег все вместе, что ж, мы захватим корабль. Правильно. Ну, а если никто из них не сойдет, мы закроемся в каюте и будем защищаться. Ну что ж, будь по-вашему. Ребята! Вам здорово пришлось поработать, и все мы ужасно устали и сдергались. Я думаю, прогулка на берег никому не повредит. Шлюпки спущены. Кто хочет, пускай отправляется в них на берег. За полчаса до захода солнца я выстрелю из пушки. Смолет поступил очень разумно, но он сразу ушел, предоставив Сильверу распоряжаться. Все было ясно, как день. Капитаном стал Сильвер, и у него была команда мятежников. Эй, тише!